свидетельствуют о противном, как, например, кроме цитированного места книги Иисуса Навина, свидетельствует 18-й псалом Экклезиаста, глава 1, а также книга Исаии, 38. А чтобы слушатели мои получили уверенность в том, что такое толкование мое не является с моей стороны произвольным, я прочел им поучение Николая Серрария, вопрос 14, о 10 главе книги Иисуса, который, сказав, что это положение Коперника противоречит общему мнению всех философов, схоластических теологов и всех святых отцов, приходит к заключению, что на основании указанных мест Писания он не может усмотреть, как можно не считать это учение почти еретическим. После этого я обратил внимание на то, что никому не позволено толковать Священное Писание вопреки тому смыслу, в котором его толкуют все святые отцы, потому что это запрещено и Латеранским собором при папе Льве X и Тридентским собором. Это мое благочестивое увещевание, хотя оно очень понравилось многим благородным людям, набожным и образованным, не понравилось, однако, некоторым ученикам вышеназванного Галилея. Некоторые из них отправились к соборному проповеднику, чтобы побудить его выступить с проповедью против положений мною выставленных. Когда до меня дошел слух об этом, я, движимый усердием к истине, объяснил достопочтеннейшему отцу-инквизитору Флоренции, насколько необходимым казалось мне по долгу совести говорить о вышеупомянутом месте книги Иисуса. Я обратил внимание на то, что следовало бы обуздать некоторых дерзких людей, учеников вышеупомянутого Галилея, о которых мне говорил достопочтенный отец, брат Фердинанд Ксимин, регент церкви Санта-Мария-Новелла, сообщив, что некоторые из них высказывают следующие три положения. Бог является не субстанцией, но актиденцией. Бог чувствует, ибо он имеет божественные чувства. Чудеса, совершенные по общему мнению святыми, не являются поистине чудесами. После этих событий отец маэстро, брат Никола Ларини, показал мне копию одного письма, написанного вышеупомянутым сеньором Галилео Галилеем отцу Бенедита Кастелли, бенедиктинскому монаху и профессору математики в Пизе, в котором, как мне показалось, содержится учение, неблагонадежное с богословской точки зрения. И так как копия этого письма была доставлена господину кардиналу святой Цицелии, то мне нет нужды доставлять другую. Итак, я сообщаю настоящему святому судилищу, что общая молва говорит, что вышеназванный Галилей высказывает следующие два предложения. Земля в себе самой целиком движется также ежедневным движением, солнце неподвижно, предложение, которое, на мой взгляд, противоречит Священному Писанию, как его толкуют святые отцы, и, следовательно, противоречит вере, которая требует считать истинным все то, что содержится в Писании. Больше мне нечего сказать. На вопрос, откуда он знает, что Галилей преподает и придерживает сомнения, что солнце неподвижно, а земля движется, и узнал ли он это от кого-нибудь и от кого именно, ответил: «Я уже говорил, что об этом всюду ходили слухи. Кроме того, я слышал от монсеньера Филиппа де Барди, епископа Картонского, во время его пребывания здесь, а также во Флоренции, что Галилей считает вышеупомянутые предложения истинными». Монсеньор добавил, что ему кажется это очень странным, так как эти предложения не согласованы с Писанием. Далее я слышал это от одного флорентийского дворянина Оттаванти, приверженца Галилея, который сказал мне, что вышеупомянутый Галилей истолковывал Священное Писание таким образом, что устранялись противоречия с его мнением. Имя этого дворянина я не помню. Не знаю также, где он живет. Я знаю, наверное, что он бывает часто в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции, носит одежду священнослужителя и на вид имеет лет 28-30. Он смуглолиц, с каштановой бородой, среднего роста, с тонкими чертами лица. Об этом он говорил мне прошлым летом, примерно в августе месяце, в приходе Санта-Мария-Новелла в келье брата Фернандо Ксимина, в связи с тем, что Ксимин упомянул, что я в недалеком будущем буду читать о чуде стояния солнца, проповедь, на которой Ксимин собирался присутствовать.